Императрица, считая ниже своего достоинства входить непосредственно в объяснение с Фридрихом II по поводу столь поносного дела, как выражался Панин, поручила последнему привести это дело в такое состояние, чтоб истина была совершенно открыта, а королю не оставалось бы ничего другого, как или признать поступки своего министра изменническими, или явно остаться в числе людей неверных и каверзных. Когда Панин обратился к графу Сольмсу за объяснением, тот в ответ прочел ему собственноручное письмо Фридриха II, где говорилось, что его прусское величество от времени заключения с Россией союза не только не искал и впредь искать не намерен турецкого союза, но и ни с какой другой державой ни в какие переговоры не вступит, не давши знать о том предварительно русскому двору. Король думает, говорилось в письме, что основанием подозрения относительно турецких дел могла послужить прошлогодняя посылка от него одного майора в Константинополь, единственно с целью уяснить поведение Рексина, подавшего некоторый повод к сомнению. Пришло второе, более подробное донесение Обрезского. Панин снова обратился к Сольмсу, и тот не нашел ничего ответить. «Ваше превосходительство, из того сами довольно усмотрите», — писал Панин Обрезкову, — «какого поступка от короля прусского в вашем месте ожидать должно к опровержению того, что его министр учинил, если он захочет остаться прав и без алтерации сохранить настоящую свою с нами систему?» Даже в том случае, по мнению Панина, если Рексин по безрассудной ревности и раздул дело, другого заключения о политике прусского короля вывести нельзя, как то, что он колеблется между Россией и другими державами относительно своей безопасности и настоящих выгод. Обрезков отвечал Панину присылкой новых документов, именно проекта Вечного оборонительного союза между Портою и Пруссией, состоявшего из 11 статей, причем Россия не исключалась. Союз заключался против всех христианских и соседних с Портою и с Пруссией держав. И потом присылкую представления, поданного Рексином Порте в ноябре 1764 года о неотлагательном заключении этого союза. В этом представлении были прибавлены еще две статьи. Первая. Если между Портою и русским двором произойдет какое-нибудь неудовольствие, то король должен употреблять добрые услуги и посредничество наилучшим образом и стараться всеми средствами предупредить и отвратить могущие произойти от этого дурные последствия. Вторая статья. Король обещает, что от избрания настоящего польского короля Порте никакого вреда не будет. «По моему слабому рассуждению и предвидению, — писал Обрезков, — мне кажется, что нет той жертвы, какой бы прусский король не принес для приобретения турецкого союза». Панин заметил относительно присланных Обрезковым документов: «Соображая между собой все сие обстоятельства, без ошибки можно заключить подтверждение прежним нашим гаданиям, что король прусский, воспользуясь избранием польским, хотел для обнадежения своей системы против австрийского дома схватить турецкую альянцию, что его прибавочные два артикула представлены, с одной стороны, для большего аккредитования у Порты его с нами союза, а с другой, чтоб тем же самым несколько ослабить свои обязательства с турками в рассуждении нас, если б какие между нами и ими произошли замешательства вследствие польского избрания, чего, может быть, он тогда и опасался еще, что Рексин ко всему оному прибавил свою собственную неумеренную ревность, от которой произошедшие внушения увеличивались по мере сообщения оных от ушей к ушам. В сентябре Сольмс передал Панину экстракт из депеши к нему короля. В экстракте говорилось, что его прусское величество приведен был в крайнее изумление известием о поступках своего министра в Константинополе, что они ему были совершенно неизвестны, и в рексиновых депешах нет ни малейшего тому следа, хотя король, будучи недоволен поведением Рексина, посылал в Константинополь нарочного для его освидетельствования, особливо по причине его плохой экономии в деньгах. Однако и тут не дошло до его величества ничего, чтобы относилось к настоящему обвинению Рексина. Несмотря на то, его величество думает, что известия о поступках Рексина не могут быть совершенно лишены основания, и потому поручает графу Сольмсу объявить Панину, что он крайне раздражен против Рексина и думает, что всего лучше отозвать его из Константинополя. Рексин будет призван в Берлин, и поведение его будет исследовано со всей строгостью, и если он действительно окажется виновен в подлых и злостных внушениях против России, то понесет должное за это наказание, что король пошлет в Константинополь другого министра, чтоб вывести Порту из заблуждения. Он, король, причиною, побудившую Рексина на такие поступки, считает дурное и распущенное хозяйство. Вероятно, он прельстился на деньги и допустил подкупить себя какой-нибудь из недоброжелательных держав. Сообщая об этом Обрезкову, Панин просил его обходиться осторожно и с новым прусским министром. Впрочем, полагался совершенно на благоразумие Обрезкова. Вообще же взгляд его на это дело состоял в том, что хотя король прусский и мог дать повод Рексину распространить интриги, противные союзам между Россией и Пруссией, какими-нибудь повелениями, касающимися проволочки неопределенных отношений между Турцией и Польшей, медленности в признании королем Станислава Августа, однако из уверений Фридриха II и из его решения отозвать и предать Рексина суду, можно заключить, что последний далеко зашел за пределы королевских наставлений и что король прусский по той или другой причине сильно почувствовал затруднительность своего положения и, чтоб выйти из него, снова обязался поддерживать при Порте русские интересы, и отступить скоро от них будет для него уже труднее. Затруднительное положение Фридриха увеличивалось еще тем, что Панин прочел Сольмсу копию с письма английского посла в Константинополе Гренвилля к английскому же министру в Петербурге Маккартнию. В письме сообщалось о тех же поступках Рексина против России с прямым указанием, что нерешительность и беспокойство Порта по делам польским происходят более от внушений Рексина, чем от министров неприязненных России дворов.